Глава 15. Саша исполнял обязанности Юрия Васильевича, что, собственно, никого не удивило. Дядя Коля за 50% откат сдал Саше еще с десяток доходных и потаенных от чужих глаз источников канувшего в лету Юрия Васильевича. Лиза уже показала маленький животик, где развивался, как и назначено природой, первенец. Собачка из питомника Мазаева росла не по дням, а по часам. И все, собственно, было хорошо, и даже можно было съехать с поганой юриковской хаты и легализовать Лизу. Но Саше что-то мешало, что-то подсказывало ему, что это затишье перед бурей. И корни свои Саша пускать в промерзлую уральскую землю никак не хотел. Нужно было эвакуироваться. Но куда и, главное, с чем? Нет, деньги, конечно, были. Благодаря давно отработанным поборам Юрика, Саша совершенно легально сколотил достаточно солидный капитал. Может быть, Юрик и делился с Корнеевым, но Корнеев сейчас был весь поглощен другим. Он стал одержим идеей найти заказчика по Катенькиному делу и прибегал к самым парадоксальным и непредсказуемым ходам. Бывало, дядя Коля, надравшись из барчика Юрия Васильевича, хлопал Сашу по плечу и пугающим тоном заявлял ему: «Вот кинешь меня, старого пердуна, обязательно сдам тебя Корнееву, что ты Катеньку его трахал. Может, он тебя и простит, подрочите вместе на видеокассетке с Катькиными сиськами, а может, и прикончит, как Юрика, царствие ему небесное». Но вскоре старый ГБшник трезвел, извинялся, говорил, что с Сашкой бы он в разведку пошел, и вообще он его шибко уважает. Неизвестно откуда в Екатеринбург стали просачиваться сведения о столичных успехах Сашиного отца, и это, несомненно, прибавляло весомости Сашиной персоне. Лиза жила тем, что росло у нее внутри. Беременна. Лиза беременна. Иногда ей казалось, что это сон. Где ее стремление к самостоятельности? Где та карьера, которой кичилась она так недавно и которую, не глядя, она спустила в унитаз? Часами она могла сидеть, еле дыша, прислушиваясь к низу своего живота и чувствуя малейшие изменения в своем теле. Вместе с Лизой, насторожив свои ушки, сидела и слушала тишину Линда, питбуль с добрыми, как у бабушки, глазами. Лиза будет мамой. Лиза скоро будет мамой. Природа брала свое. Лизе хотелось вязать, шить, короче, вить гнездо для будущей своей семьи. Даже Саша ушел для нее на второй план. Она жила тем, что он ей подарил, и что уже росло там, внизу живота. Росло, шевелилось, и вскоре должно было выйти наружу, на белый свет, полный черных теней. Одной из таких теней оставался для Лизы Юрий Васильевич. 2 дня назад Лиза обнаружила новый тайник. Под ванной, завернутая в полотенце, лежала кассета, ничем не примечательная ВХС-ка с размашистой надписью почерком Юрика. На кассете было лишь одно слово — «Гоша». Когда Лиза просмотрела эту кассету, ей стало ясно, почему она лежала отдельно. «Это тебе не баня с проститутками и толстыми гомиками». На кассете были не просто оргии с марихуаной, где подростки, укурившись в дым, драли друг друга во все щели. Нет, вернее, это тоже было, но главное, зафиксированное на видео, личное поручительство Гоши перед ментами за точку в цыганском поселке. Потлатая свиноподобная хайло плевала в камеру и орала «No comment!». Целовалась с черными, как смоль, барыгами, и дрожащими пальчиками Гоша набирал папенькин сотовый. На этом пленка не кончалась. Мэрскому сынку кололи в пах свежую ханку и под кайфом везли домой в хитрый поселок Огуневка, где вневедомственная охрана встречает любой автомобиль 3 КПП. Одной этой пленочки достаточно было бы, чтобы вытряхнуть из мэра чемоданы зеленью назад. Лиза вновь и вновь просматривала эту пленку, и... О, ужас! В зеркале отразился оператор с любительской камеры. Это был Юрик. Какой козел! Интересно, он сам себя в зеркале не пугался? Компромат на мэра у себя держать? Все равно, что жопой на муравейнике сидеть. Вторая часть триллера про Гошу рассказывала о том, что случилось с конченным наркоманом, семи своих 23 лет сидевшим на игле. Съемки были также любительскими и сопровождались соответствующим картавым комментарием. Гоша уже 3 года безвылазно пребывал в 3-м отделении 25-й психбольницы города Екатеринбурга. Отдельные палаты, элитные клиники, даже за бугром — все это было, но все это было в прошлом. У семьи опустились руки, и Гоша — однофамилец, мэра просто безобидный, с катетером на горле и стуканчик. Федор, санитар 3-го отделения, куда вход простым смертным, разумеется, запрещен, выполнил свою задачу на все 100%, отсняв все этапы жизнедеятельности мэрского сынка. Вот Гоша идет по коридору, шаркая своими безразмерными тапочками по вытертому линолеуму психушки. Вот Гоша кушает левой рукой алюминиевой ложкой, пихает геркулесовую кашу себе в рот и запивает ее из зеленой пластмассовой кружки чуть теплым чаем. Взор его подернут дымкой, побочным действием галоперидола. Пуговички на фланелевой пижамке тщательно застегнуты нянечкой. Застегнуть самостоятельно Гоша их не может, у него дрожат руки. Вот кадр, где Гоша занимается самолечением. Он вытягивает вперед руки и приказывает им не дрожать, а стоять на месте и не шелохнуться. Но предательские кисти рук сами собой начинают вибрировать все сильнее и сильнее, и Гоша плачет. Плачет, потому что добрый начмет психушки Александр Сергеевич, внешностью один в один напоминающий Антон Павловича Чехова, включая и стильные пенснеобразные очки, пообещал легковерному Гоше, что выпишет его после того, как у него перестанут дрожать руки. Руки у Гоши дрожать не перестанут, зато ими удобно дрочить. На видеокассете этому моменту невинной слабости Гоши посвящено было немало моментов. В разных ракурсах, пуская слюну в туалете и под одеялом, Гоша дрочил, дрочил, как автомат, дрочил остервенело, словно вымещая на своем обвисшем, коротеньком члене всю обиду своего растениеобразного существования. Кроме ехидных и пошлых замечаний санитара, на кассете имелось и эксклюзивное интервью самого Гоши. «Кто твой папа?» «Папа? Мэр. Он городом управляет». «А ты чё в психушке?» «За наркоту». «А чё ты принимал?» «Всё, всё пробовал. Нюхал клей, ацетон, пластилин курил, экстази, кокаин нюхал, винт колол». Гоша еще долго перечисляет, что он пробовал в своей непритязательной наркоманской жизни. На все вопросы о папе отвечает с неохотой, помнит только, что папка ему машину подарил, а Гоша ее разбил. Помнит, что папка, когда напьется, маму бьет за то, что она такого ублюдка на свет родила. А мама, по заверениям Гоши, у него хорошая. Она ему передачи носит, конфеты и сосиски. «Мама у меня хорошая, хорошая», — твердит словно дятел Гоша. Лиза не знала, до какой же подлости нужно дойти, чтобы снять такое кино. Она часто думала, сможет ли она отправить эту кассету куда надо, сможет или нет. Однажды ночью ответ нашелся сам собой. Лиза встала посреди ночи, разбуженная каким-то страшным кошмаром, а потом остаток ночи, словно занимаясь аутотренингом, вытаскивала из пластикового корпуса кассеты черную блестящую пленку и резала ее на сантиметровые кусочки маникюрными ножничками. Никто теперь не узнает, что в 3-м отделении на 2-м посту живет такой тихий псих по имени Гоша, маленький и безобидный, с примотанным к горлу катетером, потому что иногда он перестает есть, его кормят через трубочку. Никто не увидит, как он мастурбирует своими вечно трясущимися руками и пьет чай из пластмассовой кружки. Никто не услышит его шаркающей походки и уж точно никому и в голову не придет, что он вовсе не однофамилец мэра, а его сын.